Какое? Мне нужен доступ к техническим системам корабля перед покупкой. Хочу проверить системные и технические файлы на работоспособность. Конечно, конечно. Это ваше право. Между ними прошел небольшой торг. Отлично. Когда можем встретиться? Поинтересовался Дарс по окончании. Через 2 часа у нас в ангаре. Документы подготовлю. Договорились. Связь прервалась, и я сразу принялся за работу. Кианна, мне нужен эскин, поищи все эти подходящие по размеру на твое место. Капитан, это займет около часа. Также потребуется полная очистка всех систем корабля от следов моего присутствия. Начинаю архивацию и зачистку всех систем. Дарс наблюдал за моими действиями с недоумением. Рик, ты хочешь забрать эскин? Не только. Кианна, это не просто эскин. Это свидетель всех наших перемещений за последние месяцы. Если барон получит доступ к ее памяти, понятно. А что с твоими дроидами? Заберем все. Не оставляем ничего. Короче, переноси все свои вещи во флайер и ничего им не оставляй, даже любую ненужную безделушку или мелочь. Капитан, доложила Кианна, копирование завершено. Начинаю процедуру самоуничтожения данных. Выполняй. Через час челнок превратился в обычный корабль без Искина и без следов нашего длительного пребывания на нем. Все личные вещи мы упаковали во флайер. В каютах и рубке побрызгал жидкостью, уничтожающей все ДНК. Больше всего опасался, что Кианну у нас просто выкрадут. Поэтому подключил ее к флайеру и заминировал. Благо нам досталось немного взрывчатки от разведки. Взрывчатки, которую не обнаруживали никакие сканеры. «Ну что, готов попрощаться с челноком?» — спросил Дарса. «Готов. Хотя жалко расставаться. Хороший был корабль. А теперь нам пора двигаться дальше», — забрал из шкафа скафандр Марины и перенес его во флайер. «Значит, помни. Аванс сразу перегоняй его в Ротанский банк и открой новый счет там для этого». «Понял. Ты Вейна на сделку пригласил?» «Пригласил, но как только получаю счета со стоимостью его услуг, мне сразу становится плохо. Вот тебе другой банковский чип, надеюсь, не успею перехватить и заблокировать транзакцию. Он Аратанского банка». «Понял. Интересно, как они его станут забирать из ангара, когда внешние ворота заблокированы?» «А это не наши проблемы». Харрис Блейк появился в ангаре точно в назначенное время в сопровождении 2 технических экспертов и странного мужчины в дорогом костюме. Последний выглядел как типичный богатый коллекционер, аккуратно подстриженная седая борода, дорогие украшения на руках и внимательные глаза ценителя редкостей. «Господин Колман, поприветствовал нас Харрис, позвольте представить, это господин Кервин Ноулс, ваш покупатель». «Приятно познакомиться», — кивнул Ноулс, обходя челнок и внимательно изучая его корпус. «Действительно, редкая модель. Таких сейчас единицы остались. Мы согласны на 18 миллионов», — озвучил Дарс. «Но с предоплатой». «Конечно», — кивнул Ноулс. «Но сначала мне нужно убедиться, что все системы исправны». Технические эксперты поднялись на борт челнока и начали проверку систем. Наблюдал за их действиями, стараясь не выдать волнения. Кианна хорошо поработала, никаких следов ее присутствия в системах не должно было остаться. «Странно», — пробормотал один из экспертов. «Искин совсем простой. Базовые функции навигации и управления жизнеобеспечением». «А что вас удивляет?» — поинтересовался Дарс. «Обычно на таких кораблях ставят более продвинутые системы. А здесь как будто специально урезали функционал». «Может, предыдущий владелец экономил», — предположил Харрис. Проверка заняла полчаса. В итоге эксперты дали положительное заключение. Корабль исправен и готов к эксплуатации. «Отлично», — довольно потер руки Ноулс. «Тогда оформляем сделку. Вот банковский чип с суммой». Дарс проверил чип, 18 миллионов кредитов на месте. Вейн тщательно изучил документы и дал добро на подписание. «Господин Колман», — поинтересовался Ноулс, когда все формальности завершились, «а что вы планируете делать дальше? Новый корабль покупать будете?» «Пока не знаем», — ответил Дарс. «Может, отдохнем немного на станции. Раз нам не позволяют ее покинуть. Мудрое решение. Кстати, а как корабль будет покидать ангар?» «Это мы решим», — вмешался Харрис. «У нас есть все соответствующие разрешения». «Конечно, конечно». Через час наш бывший челнок покинул ангар. Харрис каким-то образом договорился с охраной, и внешние ворота временно разблокировали. Проводил взглядом знакомый силуэт, исчезающий в космической дали. «Ну что», — сказал Дарс, — «когда мы остались одни, теперь мы официально без транспорта. Зато с деньгами. И без лишних свидетелей наших перемещений». В этот момент активировалась система связи флайера. «Рик», — сообщила Кианна, — «входящий вызов от Лары Хестинг». «Быстро же они отреагировали», — заметил Дарс. «Подключай». На экране появилось знакомое лицо финансового советника барона. «Господа, поздравляю с успешной сделкой», — произнесла она с деловой улыбкой. «Надеюсь, вы довольны результатом». «Вполне», — ответил Дарс. «Цена была справедливой». «Отлично. А теперь у меня к вам конкретное предложение. Барон готов предложить вам работу с очень хорошей оплатой». «Какую именно работу?» — поинтересовался я. «Найти пропавшего Хумана. Того самого, которого вы привезли на станцию. Кадара Тирайна», — уточнил Дарс. «Именно его. Дело в том, что мы ему гарантировали безопасность в нашем баронстве. И его исчезновение создает для нас проблемы». «Какие именно проблемы?» — продолжил допытываться я. «Сложные. И что барон предлагает?» Не унимался я. «Найти Тирайна и вернуть его обратно под охрану. Разумеется, за соответствующую компенсацию. А если он не согласится возвращаться? Тогда придется вернуть его силой. К сожалению, выбора у нас нет. Ну да, или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору, как-то сразу вспомнилось мне». «Глава 5, чего?» «Не поняла». «Какой ЗАГС?» — переспросила она, моргнув длинными ресницами и с явным интересом посмотрев на меня, словно пытаясь понять, не послышалось ли ей. Понять, что такое ЗАГС, она явно не могла, но меня посетило ощущение, что примерно догадалась. «Да не обращайте внимания, это у него бывает. Он ведь дикий», — Дарс махнул рукой с видом человека, привыкшего к моим странным шуткам. «Лучше скажите, сколько барон готов заплатить за эту работу?» Перешел он к делу с той деловой хваткой, которая меня всегда восхищала в нем. 50 000 кредитов. «Плюс все расходы», — ответила она ровным тоном, произнося сумму так, словно речь шла о миллиарде. «Каждому». Не поверил собственным ушам, приподнимая бровь. «Разумеется», — ответила она с таким выражением лица, словно только что спросил, зеленого ли цвета трава, и в ее голосе прозвучали нотки легкого недоумения от моего вопроса.